Глава 10. Прогулка в город. Как я и думала, Сарий обнаружился в гостиной. Он сидел на диване лицом к выходу, сложив руки в замок на груди, и нервно подергивал ногой, тихо постукивая каблуком об пол. Увидев меня, парень картинно вздохнул. «Ха, ну, наконец-то хоть кто-то явился!» — недовольно сказал он. «Лисси еще не приходила?» — спросила я, присаживаясь рядом. — А я почем знаю? Это тебе проще узнать, — сказал Сарий, намекая, что я должна пойти в комнату девушки и проверить, дома она уже или нет. — Ладно, — протянула я примирительно, поднимаясь. — Агарн? — сказал, сейчас приду, — фыркнул Сарий. — Уже полчаса идет. Я засмеялась и пошла проверять, дома ли Лисси, но не успела сделать двух шагов, как она ворвалась в гостиную с выпученными глазами. Увидев нас с Сарием, она остановилась, переводя дыхание. «Думала, вы уже без меня уехали», — выдохнула Лисси. «Ну, мы же обещали, что подождем», — сказала я. «Тебя только за смертью посылать», — услышала я возглас Сария. Обернувшись, увидела подходящего к нам Гарна. «Целый час уже прошел», — не унимался Сарий. «Неправда?» «Всего минут 5», — возразил блондин. «Ну, мы едем или как?» Сарий нетерпеливо поднялся с дивана. «Едем, едем», — вяло отмахнулся Гарн. «Ой, подождите», — жалобно попросила Лисси. «Я быстренько сбегаю, переоденусь». Я посмотрела на девушку. У нее в глазах читался испуг. Сарий со стоном закатил глаза. «Давай, беги», — сказала я, и Лисси сорвалась с места. — Карас, сколько можно? — возмущался Сарий. — Потерпишь, — сказала я ему. — Город никуда не убежит. Не может же она идти в таком виде. — Нормальный у нее вид? — беззлобно огрызнулся тот. — Ты бы в таком пошел? — спросила я иронично. — Пошел, — не задумываясь брякнул парень. — Ах, ну да, — хмыкнула я. — Чего я удивляюсь? Гарн, молча наблюдавший за нашей пикировкой, коротко засмеялся. «Да ладно тебе, успеем», — примирительно сказал он, обращаясь к Сарию. Тот в ответ только фыркнул и демонстративно отвернулся. С момента ухода Лисси прошло всего минут 10, когда она вернулась, освежившаяся и переодетая. «Я готова», — сообщила она. «Надо же! Действительно быстро», — прокомментировал Сарий. Лисси смутилась, было заметно, что она чувствовала себя неловко. «Сарий!» — одернула я его, одарив хмурым взглядом. Парень стушевался. «Извини!» — неловко попросил он прощения у Лисси. «Ну все, идем!» — объявил Гарн, и мы вчетвером направились к выходу. «Ну что? Чем тебя Хелик мучил?» — спросила я у Лисси, пока мы шли по коридорам. «Строили модель континуума», — ответила она. «Вот так-так. Значит, меня заставил создать полноценный континуум. А с Лисси можно обойтись и обычной моделью». Выйдя из здания, мы направились к воротам. Оказавшись за территорией университета, я ожидала увидеть что угодно, только не вполне себе земного вида стоянку с вполне земного же вида автомобилями. Все машины были абсолютно одинаковыми и очень походили на модели представительского класса. Я даже немного расстроилась, ибо ожидала чего-то более вычурного, типа конных экипажей или летающих аппаратов с крыльями-пропеллерами, как в фантастических фильмах. Подойдя к первой попавшейся машине, Сарий уверенно открыл дверь. «Это твоя?» — спросила я. «Нет», — уверенно ответил Сарий. «Мы что, берем чужую машину?» — изумилась я. «Это же угон. Эти машины общие», — пояснил Гарн. — При необходимости ты можешь взять любую, попользоваться, а потом вернуть. — Это такой вид общественного транспорта, что ли? — уточнила я. — Как такси самообслуживания или каршеринг? — Что такое каршеринг? — не понял Гарн. — Так у нас на Земле называется услуга машина на прокат. Это когда у меня нет собственного автомобиля, но я могу взять его во временное пользование за определенную плату, — пояснила я, прочитав в глазах ребят непонимание. «Мы не платим за пользование», — — сказал Сари с недоумением. «Круто!» — резюмировала я. «Действительно круто!» Парни лишь пожали плечами, и Сари жестом пригласил садиться в машину. «Прошу!» — картинно изобразил он поклон. Исполнив подобие реверанса, я нырнула в салон и устроилась на заднем сидении. Следом за мной в машину села Лисси и присоединилась рядом. Пока усаживались ребята, я оглядела салон. Внутри было довольно просторно, сиденья мягкие, кожаные, на ощупь приятно гладкие. Интерьер отделан материалом, напоминающим не то пластик, не то нечто прорезиненное. Приборная панель выглядела, словно мы находились в космическом корабле, а не в автомобиле. Порядок цифр на табло спидометра, по крайней мере, мне показалось, что это спидометр, просто поражал. Правда, как потом выяснилось, все не так страшно, ибо на Лорадане скорость измеряется не пройденным расстоянием в час, а расстоянием в минуту. Что еще примечательно, для управления этим чудом техники имелся руль самого обычного земного вида и две педали – вперед и стоп. Движение задним ходом не предусматривалось в принципе. Сарий нажал кнопку на панели, и приборы ожили. Я с удивлением обнаружила, что, вопреки ожиданиям, совершенно не слышу звука работающего двигателя. Привыкшая к реву земных бензиновых моторов, я все ждала, когда же включится движок, и только когда Сарий придавил педаль скорости, и машина тронулась с места, я поняла, что он уже работает. Это было очень удивительно и непривычно. «Здесь установлен магический двигатель?» — поинтересовалась я, подавшись вперед. «Это техномагия?» «Да», — кивнул Сарий. «И где ее изучают?» Сарий и Гарн разом обернулись и удивленно посмотрели на меня. «Техническая академия в Грейвисе, в северо-восточной части Аора», — ответил Гарн. Я кивнула. «А тебе зачем?» — спросил Сарий. «Собираюсь повысить квалификацию», — сообщила я загадочно. Ребята озадаченно переглянулись. «Какая у нас сегодня программа?» — спросила я, похихикав над выражениями их лиц. «Ужин для начала», — ответил Сарий. «Очень кстати, а то кое-кто без обеда остался», — подумала я про себя и ощутила, как противным червяком заворочилось чувство стыда за дневное происшествие с жутким шатеном, наполняя меня дискомфортом. «Потом прогуляемся, покажем тебе достопримечательности», — продолжил Сарий. «Хорошо». Я уселась обратно на свое место. Сарий вел машину мягко и уверенно. Было интересно наблюдать, как парень справляется с управлением. Все выглядело очень даже по-земному, если не считать космической приборной панели и практически полной самостоятельности процесса. Оказалось, что и рулить в этой машине не обязательно. Магическая составляющая все делает сама. Интересно, а смогла бы я управлять? В своем мире я водитель с 10-летним стажем, но в моей машине стоит обычная механическая коробка передач, так что я привыкла сама контролировать ситуацию. Здесь же ты почти ни за что не отвечаешь. Надо как-нибудь обязательно попробовать. Я перевела взгляд за окно. Мимо проносились сельские пейзажи. Поля, луга, дома. Все выглядело так, будто сошло с картинок детской книжки. Настолько чистенькими и выверенными они были. Единственное, я не увидела ни одного животного. Как правило, жители деревень и сел держат на подворьях скотину, которая пасется на лугах тут же неподалеку. В данном случае не было даже намека на что-либо похожее. Впрочем, людей во дворах или на полях тоже не было видно, что создавало стойкое впечатление, что все эти строения — мельницы, дома, сараи — ничто иное, как простой муляж. Как ни странно, но все это мне казалось до боли знакомым. Однажды я испытала схожее чувство во время поездки в командировку в соседнее государство. Помнится, меня поразила одинаковость построек и прямо-таки стерильная чистота. Я еще тогда поинтересовалась у коллеги, а не декорации ли это? «Нет, здесь живут люди», — ответил он. Честно говоря, верилось с трудом, так же, как и сейчас. «А где все?» — спросила я, никому конкретно не обращаясь. — Почему во дворах никого нет? Ни людей, ни животных? — Животных держат на специальных фермах, — ответил Сарий. — А эти дома Вообще-то используются для отдыха. Подолгу в них не живут. Разве в вашем мире нет подобных мест для отдыха? Поинтересовалась Лисси. Я не ответила. Пейзажи лугов и подворий сменило густолесье. В основном здесь были деревья, похожие на наши осины, только кроны попышнее и листья имели темно-зеленый цвет. От мелькания стволов у меня в глазах заребило и стала ныть голова, поэтому я отвернулась от окна и воззрилась вперед на дорогу. Город начался неожиданно и сразу поразил своей помпезностью и строгостью одновременно. В нем гармонично сочетались средневековые замки и ультрасовременные дома из стекла и стали. То же относилось и к строениям, которые я не смогла соотнести ни с одной эпохой. Храмы походили на греческие пантеоны с колоннами, фонтанами, курильнями и прочей соответствующей атрибутикой. Линии улиц были четкими, словно выверенные под линейку. Так же, как и на земле, они были поделены на проезжую и пешеходные части. Только на Лорадане тротуары проезжая часть делили улицу вдоль ровно пополам. И еще здесь было очень мало машин. Вернее, их вообще почти не было на дорогах. Зато пешеходов хоть отбавляй. «А у вас не жалуют автомобили», — заметила я. «В городах их не используют», — отозвался Сари, пожимая плечами. «В основном предпочитают шароходы», — встрял в разговор Гарн. «Шароходы?» — переспросила я. «Сферы приводятся в движение с помощью магии. Есть система тоннелей, по ней они двигаются», — пояснил парень. «Местное метро? Ого!» Я была потрясена, тут же попросила. «Покажете?» «Сначала ужин», — безапелляционно заявил Сарий. «Вот это одобряю. На все 120%. Лисси, сидевшая до этой минуты тихо, как мышка, хохотнула. «Я в детстве любила кататься на шароходах», — сообщила она. Тайком удирала и каталась. При этих словах Гарн повернулся всем корпусом и удивленно уставился на нее. «Ты?» — переспросил он с недоверием. «Удирала?» Лисси снова хихикнула. «Угу. Ха!» — Гарн скривился. «Вот уж не ожидал от тебя». «А что?» — возмутилась Лисси. Сарий рассмеялся в голос. «Уела она тебя», — сказал он Гарну. Тот недовольно фыркнул и отвернулся к окну. «Следи за дорогой», — сердито бросил он. Вскоре мы въехали на мост. Современная конструкция поднималась над домами, открывая потрясающий обзор города. Современные строения находились в центре, а замки и прочее расположились по краям. И так было повсюду, насколько хватало глаз. Лишь один район выглядел как самый обычный среднестатистический земной городок. Именно туда мы и направлялись. «Почему эти дома отличаются от остальных?» — спросила я. «Это район мастеровых», — ответил Гарн. «И там самая потрясающая кухня», — подхватил Сарий. «При упоминании о еде у меня вмиг засосало под ложечкой. Черт, я и забыла, насколько голодна». Оставив машину на стоянке, мы дальше двинулись пешком. Вблизи этот район города выглядел не так прозаично, как показалось. Дома хоть и напоминали обычные земные двухэтажки, но все же смотрелись иначе. Был в них какой-то свой особенный стиль, придававший окружающему нас пространству неповторимую индивидуальность. Пройдя пару кварталов, мы оказались перед ярким желто-оранжевым зданием с вычурными лепными узорами, стилизованными колоннами и вывеской, которая гласила «Золотой бурав». Из приоткрытых дверей лилась приятная музыка. А у входа стояли двое швейцаров в ярко-красных ливреях, желтых трико и желтых же перчатках. На головах у них красовались прически а-ля дикобраз, а на ногах обуты оранжевые летние туфли. Все это выглядело очень нелепо. Я даже приостановилась, глядя на представшую нашим глазам картину, не зная, смеяться мне или смеяться. «Пришли», — торжественно объявил Сарий, сияя улыбкой, как новый гривенник. «Ты с ума сошел!» — прокомментировал Гарн. «Здесь надо столик за месяц вперед заказывать». «Не за месяц, а за три», — уточнил Сарий, ничуть не смутившись замечанием Гарна. «У нас бронь». Мы дружно повернулись и уставились на парня в шесть глаз. «Что?» — спросил он. «Воспользовался семейным абонементом». В ответ Лисси восторженно ахнула, а Гарн раздраженно фыркнул. «И во что тебе это обошлось?» — поинтересовалась я. «Пообещал сдать сессию на отлично», — скривившись, признался Сарий. «До конца учебы», — добавил он со вздохом, при этом Гарн многозначительно закатил глаза. Я сочувственно усмехнулась и покачала головой. «Господи, какие жертвы! И все только ради того, чтобы впечатлить нас. Ну и еще рисануться перед соперником. А то, что Сарий считал Гарна таковым, сомнений не было. Идемте». Сарий устремился вперед. Мы все последовали за ним. Швейцары распахнули перед нами дверь, и мы окунулись в море звуков и аппетитнейших запахов. Пока Сарий разговаривал с администратором, я осмотрелась вокруг. Помещение было не очень большим, но и маленьким назвать его нельзя было. Большие витражные окна обрамляли тяжелые портьеры. Под потолком витали три огромные хрустальные, понятно, что это была иллюзия, люстры. Мебель выполнена в старинном стиле. На стенах вперемешку с картинами висели живые голографические изображения. Посредине помещения находился круглый подиум, на котором расположились музыканты. К слову сказать, инструменты у них были от обычной арфы до сверхтехнологичных мультисистем, и одеты они были во все серебристо-лиловое. Между столами сновали официанты, одетые так же, как и швейцары на входе. Только вместо ливрей на них были удлиненные до линии бедер пиджаки. «Нам туда!» — услышала я голос Сария, прервавший мое созерцание. Следуя за официантом, представленным к нам администратором, мы прошли вглубь зала, где вдоль одной из стен расположились небольшие кабинки. Входы в некоторые из них были завешаны пологами того же цвета, что и портьеры на окнах. Остальные были открыты. Одна из кабинок пустовала, именно к ней мы и направились. Когда я подошла к месту нашей дислокации, Лисси уже устроилась за столом. «Проходи», — учтиво пропустил меня внутрь кабинки Сарий. Я прошла и опустилась на мягкий то ли стул, то ли кресло рядом с Лисси. «Проходи», — сказал Сарий, обращаясь к подошедшему Гарну. Тот возражать не стал. Когда все расселись, официант подал нам меню. Довольно тяжеленькие раскладки в бархатистых обложках. Ребята и Лисси тут же уткнулись в свои книжицы. Я, повертев свою немного в руках, открыла и принялась изучать перечень предлагаемых блюд. Пролистав меню до конца, я с разочарованием отметила, что все эти названия ровным счетом ни о чем мне не говорят. Ну, например, что это за салат? Фоха кассу. Или из чего состоит горячее блюдо под названием «Люксурньо-юр». Вы что-нибудь поняли? Вот и я нет. Лично у меня эти названия вызвали ассоциации, отнюдь не связанные с едой. Закрыв меню, я положила его на край стола. «Уже выбрала?» — поинтересовался Сарий. «Нет», — ответила я спокойно. «Тогда...» — непонимающе протянул Сарий. Я одарила его скептическим взглядом. «Если ты на мели, то не волнуйся, я заплачу», — сказал Сарий. «Мы заплатим», — поправил его Гарн. При этом Сарий бросил на него косой взгляд и поджал губы. «Дело не в этом», — начала была я, но меня перебила Лисси. «Ты не знаешь названий», — догадалась она. «Ну, конечно», — подтвердила я, благодарно взглянув на девушку. «Вот Карас!» — Сарий хлопнул себя по лбу. «Прости, я не подумал», — сказал он виновато. «Я тебе помогу», — предложила Лисси, придвигаясь вместе с меню поближе. «Спасибо». Я улыбнулась. «Просто закажите мне что-нибудь на свое усмотрение. Только одно условие. Я не ем острого». «Все? Понял». Перехватил инициативу Сарий. «Сейчас будет. Только что предпочитаешь, мясо или рыбу?» «Хотелось бы попробовать и то, и другое. Но лучше мясо. И побольше овощей к нему, пожалуйста», — попросила я. «Понял». Сарий перелистнул меню. «А закуски? Горячие или холодные?» «Неважно. Лишь бы не слишком сытные, чтобы места для основного блюда хватило», — отмахнулась я. «Ясно. Напитки мы с Гарном выберем сами», — Сарий посмотрел на Лисси. Девушка была открыла рот, чтобы возразить, но Сарий сделал знак головой, дав понять, что это не обсуждается. Та недовольно поджала губы, парень же наклонился к Гарну и ткнул пальцем в меню. «Угу», — Гарн прочел название и утвердительно кивнул. «Угу. А можно в дополнение к напитку сок?» — попросила я, поняв, что парни обсуждали алкоголь. «Можно», — отчеканил Сарий. «Какой?» «А какой есть? Тебе сладкий, кислый?» «Кисло-сладкий с легкой горчинкой». Я с грустью вспомнила о соке грейпфрута. «Значит, лум», — заключил Сарий и плюхнул меню на стол. Тут же в проеме возникла фигура официанта, готового принять наш заказ. Пока Сарий, Гарн и Лисси озвучивали свой выбор, я продолжала изучать интерьер. Несмотря на яркость красок, желтые, оранжевые и красные цвета, они не давили и не раздражали. Людей было битком, ни одного свободного столика. И судя по тому, как носились официанты с полными подносами, заказывали много. Оставив в покое обслугу, я стала рассматривать музыкантов. Все же их вид как-то не вписывался в общую картину. Уж слишком они выбивались из цветовой гаммы. Хотя не исключено, что так и было задумано. Но меня больше интересовали инструменты, на которых они играли. Обычная на первый взгляд арфа оказалась не такой уж и простой. При каждом прикосновении рук музыканта к струнам они начинали светиться, издавая нежный певучий звук, больше похожий на вздох. Клавишный инструмент оказался вовсе не клавишным. Вместо привычных мне фортепианных клавиш на нем были кнопки, по которым и бегали пальцы маэстро, извлекая неповторимые трубные звуки. Ударные ритмы отбивались на барабанах, похожих на там-тамы. Причем там-тамщиков было двое. У одного инструмент был побольше, помассивнее, а у другого поменьше, поизящней. Был еще один инструмент, вызвавший у меня легкое недоумение. Он выглядел как нечто среднее между мандолиной и гобоем, а звук издавал как скрипка альт. Ну и, конечно же, самый большой интерес вызывала установка, очень напоминающая модульные синтезаторы. Только принцип игры на этом инструменте я так и не поняла, потому как играющего на нем от меня скрывали спины других музыкантов и в неудачном для меня ракурсе стоящая арфа. Но, похоже, именно эта установка создавала потрясающий акустический фон, собирающий всю музыку воедино. Ясно было одно. Тот, кто управлялся с этой установкой, должен был быть виртуозом из виртуозов. Принесли аперитив и закуски. Я тут же забыла обо всем на свете, ибо хотела уже не просто есть, а жрать. Но воспитание не позволило мне накинуться на кушанье. Собрав всю волю в кулак, я подождала, пока Сарий, взявший на себя роль разливающего, наполнит бокалы прозрачной жидкостью чернильного цвета и скажет тост. «За нас!» — провозгласил Сарий. «За наш совместный первый и, надеюсь, не последний выход в свет». Он поднял бокал в знак подтверждения своих слов. Лисси и Гарн его поддержали, повторив его «за нас». «За дружбу!» — сказала я, поднимая свой бокал. «За дружбу!» — охотно подхватила Лисси. «За дружбу!» — хором повторили парни. Напиток оказался весьма недурен. По вкусу напоминал молодое яблочное вино. Ребята осушили свои бокалы до дна. Мы же с Лисси, как приличные барышни, отпили лишь по паре глотков, хотя мне, признаюсь, жутко хотелось последовать примеру парней. Очень уж пить хотелось. А напиток пился легко, словно вода. После вина пришла очередь закусок. Я взяла в руку вилку и замерла над тарелкой. Блюдо выглядело вполне съедобно. Судя по всему, было приготовлено из местного эквивалента капусты и каких-то клубней и заправлено маслом. Масло. Бррр. Об этом я как-то не подумала. Терпеть не могу растительное масло в салатах. Уж лучше пусть вообще без заправки. Но отступать уже поздно. Обреченно вздохнув, я подцепила вилкой немного салатного крошева и отправила в рот. Вкус был немного пикантный и отдавал орехам. А после пары-тройки жевательных движений появился сладковатый привкус. Утолив первый голод, почувствовала себя гораздо лучше. К тому же я ощутила знакомое состояние легкой прострации. Это вино меня догнало. Быстро же я опьянела. А все потому, что выпила на голодный желудок. Не успели опомниться, как Сарий налил по второму разу. И на сей раз я уже осушила свой бокал до дна под одобрительные возгласы парней. А что? Гулять так по полной. К моменту, когда принесли горячее, мне уже захорошело. Настроение поднялось. И я чувствовала себя легко и свободно. Я от души смеялась всем шуткам, которые рассказывали ребята, активно шутила сама. Лисси под действием алкоголя превратилась в слегка бесшабашную девушку и вообще была душой компании. Мне даже показалось, что наконец я вижу Алисию настоящую. Парни также расслабились, напряжение, порой витавшее между ними, исчезло совсем, и они вели себя как старинные друзья-приятели. Люба дорого посмотреть, как они дружно хохотали над каким-нибудь очередным приколом или наперебой обсуждали того или иного преподавателя. Глядя на друзей, я чувствовала, как тепло становится у меня на душе. Мне было так хорошо в данный момент, что все треволнения по поводу учебы, конкурса и прочих жутких шатенов ушли не то что на задний план, а канули в лету. Существовала только здесь и сейчас, и наша компания. А все остальное пусть катится ко всем карасовым чертям. Пока суть до дела, ребята заказали вторую бутылку. И к концу ужина мы все были в хорошем подпитии. Но этого оказалось недостаточно. И перед уходом Сарий заказал еще одну бутылку вина на дорожку. Оказавшись на улице, я вдохнула полной грудью свежесть вечернего воздуха и расплылась в счастливой улыбке. Все-таки потрясающий этот мир, Лорадан. «Ну, куда дальше?» — задал вопрос Гарн. Сарий открыл рот и посмотрел на него, зависнув на секунду, словно раздумывая, а потом выдал. «Площадка». Что за площадка, я не поняла. А вот Гарн, похоже, сразу понял, о чем речь, потому что согласно кивнул и изрек. «Да, вперед!» И мы вчетвером двинулись вперед. Площадкой оказалась смотровая платформа, расположенная в самой высокой точке города. Вид отсюда был потрясающий. Освещенный магическими огнями, Наорвилл представал во всем великолепии. У меня дух захватило, когда я, взглянув сверху вниз, увидела все эти переливающиеся, сияющие всеми цветами радуги улицы, площади, здания. Не было ни одного уголка, где бы отсутствовало освещение. Из-за легкого мерцания светильников, казалось, город парил в воздухе, отчего немного кружилась голова. «Ого!» — произнесла я восхищенно. «Не ожидала». «А чего ты ожидала?» — поинтересовался Гарн. «Нечто в духе чадящих факелов», — сказала я, отступая от парапета. «Честно говоря, не знаю чего, но явно не этого». Гарн хохотнул, а Сарий торжественно воздел руку с бутылкой и не менее торжественно провозгласил. «Есть тост за наши ожидания и чтобы реальность всегда их превосходила». И, откупорив бутылку, глотнул из горла. «За ожидания», — повторила тост Лисси, принимая бутылку от Сария и тоже делая глоток. Следующим был Гарн. Он просто поднял бутылку, давая понять, что поддерживает тостующего, и с оглушительным бульк глотнул. Глядя на них, я рассмеялась, уж очень мне это напоминало землю. Помнится, как-то раз мы, сотоварищи, устроили сходку. По дороге зашли в ближайший магазин и купили спиртное, кое было решено распить в ближайшем парке. И вот, найдя укромный уголок, собрались употребить вожделенное горячительное, как вдруг обнаружили, что совершенно забыли купить одноразовые стаканчики. Дружно похихикав над ситуацией, мы, недолго думая, пустили бутылку по кругу. Впечатления от того вечера остались незабываемые. И вот сейчас, похоже, ситуация повторялась. Только стаканчиков одноразовых здесь не предполагалось вообще. Короче, не знаю, что больше меня развеселило. Острый приступ дежавю или то, насколько контраста выглядело распитие из горла в этом мире. Или это спиртное во мне взыграло. Но хохотала я в голос и от души. Честно, давно я так не смеялась. Ребята же поначалу смотрели на меня с недоумением, потом с опаской, а после и сами заразились от меня смехом. Дружно отсмеявшись, мы все еще глупо подхихикивая, утирали выступившие слезы. «А чего ты смеялась?» — спросил Сарий. Лучше б он молчал, потому что я снова сложилась пополам. У меня случилась настоящая смехоистерика. Я с трудом заставила себя успокоиться, тут же схватилась за бутылку, сделала большой глоток и чуть не подавилась. Спиртное попало в нос и жутко защипало. «Хай!» — я замотала головой. «Вот черт!» — шумно хлюпнула носом. «Не туда пошло!» Я снова приложилась к бутылке и передала ее Сарию. Бутылка прошла еще пару раз по кругу, пока мы ее прикончили, и только после этого направились к ближайшей стоянке. Ноги у всех изрядно заплетались. Я старалась идти ровно, но меня все равно шатало, и я поняла, что завтра очень сильно пожалею о количестве выпитого сегодня. Но это будет завтра, а сегодня мне хорошо. По дороге нам попался фонтан. Лисси тут же запрыгнула на бортик и стала изображать не то балерину, не то гимнастку. Она махала руками, выписывая ногами немыслимые коленца, и визжала от восторга. В какой-то момент ее занесло, и она потеряла равновесие. Сарий среагировал быстрее всех. Он подскочил к девушке и схватил ее за руку, заставив упасть на себя, после чего, крепко обхватив руками за талию, поставил на землю. «Осторожно, упадешь», — приговаривал он. «Ух!» Лисси продолжала веселиться. «Не упаду», — заявила она и снова вскарабкалась на бортик. «Куда?» Сарий полез за ней следом. Лисси, не обращая на него внимания, продолжила прыгать и размахивать руками, едва не заехав парню по уху. Тот в последнюю секунду увернулся, но это стоило ему устойчивости. Алкоголь сделал свое коварное дело. Сарий плюхнулся задницей на бортик, подстраховавшись рукой, чтобы не упасть навзничь. И тут Лисси решила ему помочь. Резко развернувшись, она наклонилась, чтобы подать парню руку. Но вестибулярный аппарат взбунтовался, заставив девушку накрениться вперед чуть больше, чем требовалось, из-за чего она не удержалась на ногах и рухнула прямо на начавшего подниматься Сария. От неожиданно резкого навалившейся на него тяжести тот потерял опору, и они оба кубарем полетели в воду. Всплеск был что надо. Нас с Гарном обдало с головы до ног. Когда первичный шок прошел, мы бросились на выручку друзьям. Но оказалось, их вовсе не надо было спасать. Оба, сидя в воде, закатывались захлеб. «Эй, вы живы?» — позвала я сквозь смех. Мне, естественно, никто не ответил. «Давайте, выбирайтесь оттуда», — сказал Гарн. Лисси и Сарий, помогая друг другу, стали подниматься на ноги. «Вот, что вы наделали?» — попыталась возмущаться я, когда они выбрались на сушу. «Сами купайтесь, сколько влезет. Нас-то зачем было мочить? И как теперь домой мокрыми ехать?» «Сейчас!» — Гарн произнес заклинание, и нас обдуло легким теплым ветерком. Через пару-тройку минут я была полностью сухая. «Спасибо!» — поблагодарила я, сетуя, как не подумала сразу, о заклинании сушки. «Без проблем!» — ответил Гарн, устраивая сушку Лисси. Сарий высушил себя сам, вызвав для ускорения процесса мини-торнадо, из-за чего его волосы теперь смешно топорщились в разные стороны. «Думаю, хватит на сегодня приключений», — сказала я. «Иначе мы до утра в университет не доберемся». «Согласен», — поддержал меня Сарий. «Давайте выдвигаться». До стоянки добрались уже без эксцессов. К тому же алкоголь и усталость взяли свое. Так что в любом случае всем хотелось только одного — побыстрее добраться до своих кроватей. Как только оказались в машине, на меня сразу же навалилась слабость. Дико захотелось спать. И я, откинув голову назад на спинку сиденья, тут же отключилась. Смутно помню, что кто-то тряс меня за плечи. Потом мы плелись по дорожкам парка к зданию университета. Меня пробирала дрожь. Не то от холода, не то от дикого желания спать. Дальше меня буквально тащили за собой по ступенькам, о которые я то и дело нещадно спотыкалась. Потом, наконец, была общая гостиная, а дальше... Дальше только ощущение уюта родной постели и сладкое забытье.